Глава 25. Генеральное сражение они решили дать завтра. Основные силы Ордена как раз должны будут войти в ущелье Тысячи Смертей. Свое название оно заслужило по праву. Ущелье в самом широком месте достигало 10 метров, а обвалы и оползни происходили в нем с завидной регулярностью. Только отряды, имеющие в своем составе низкоранговых владеющих стихией земли или еще лучше камня, могли относительно безопасно пересекать это ущелье. Оно было последней преградой на пути Ордена, перед третьим по величине городом свободных земель Парахом, вотчиной клана Макрон, изгнанного из Франции более 2 столетий назад. Клан Макрон являлся вторым по силе после Легбе и первым по финансовым ресурсам, благодаря крупному нефтяному месторождению, найденному в окрестностях города лет 40 назад. Если позволить Ордену захватить Фарах, он получит доступ сразу ко всем дорогам в этой части свободных земель. Тогда скорость передвижения солдат Ордена резко возрастет, и остановить их будет практически невозможно. Это понимали абсолютно все, и орденцы не были исключением. Поэтому бой в ущелье Тысячи Смертей должен стать переломным в противостоянии с Орденом. Либо Союз Свободных Земель сможет отстоять свои города, либо они все будут взяты в плен, а после принесены в жертву, как это было с жителями уже захваченных Орденом городов. Дарима сейчас сидела в одной из сотен засад, организованных на крутых склонах ущелья. Лучшие владеющие Союза создали убежище прямо в скальной породе. Они подготовили сотни ловушек и еще больше огромных камней, которые должны будут стать их главным оружием. Основной задачей всех сидящих в укрытии является приведение в действие нехитрого механизма, воспламеняющего зажигательную смесь, которая при детонации провоцирует обвал породы, уже подготовленной владеющими. По их задумке, едва ли не половина Ордена должна будет остаться в ущелье под завалами. Это хоть немного, но уравняет шансы Союза в борьбе с Орденом. Против 20 тысяч воинов Ордена Союз смог выставить всего 3200 владеющих. Из них больше половины привела с собой Дарима. После всех манипуляций с разумом своих воинов она состарилась еще сильнее. Ей осталось жить не больше года. Слишком много сил она отдала, чтобы дать свободным землям хоть призрачный, но все-таки шанс на то, что они и дальше останутся свободными. Всего полгода, и за это время она хотела отправить на тот свет как можно больше орденских фанатиков. Тем более теперь, когда она получила весточку от Тайрона, ей уже можно было не бояться за собственную жизнь. Вообще, задачей ее группы, помимо приведения в действие механизма по сбрасыванию камней, был поиск и обезвреживание вражеских командиров. Идеальный вариант – перетягивание командира на сторону Союза путем грубого вмешательства в разум. При этом сильно повреждались некоторые части мозга, и человек умирал в течение пары дней, но этого времени им вполне должно хватить, чтобы совершить диверсию или что-то в этом роде. В прошлый раз, когда она отправила в Орден подготовленных и заряженных лично ею смертников, его движение полностью остановилось больше, чем на месяц. Тогда, по данным разведки, было уничтожено больше 60% живой силы Ордена. В их числе было 2 прилата, состоящих в Высшем Совете Ордена. Узнав, что все прошло успешно, Дарима на радостях открыла бутылку своего любимого вина. Таких осталось всего 2, и она хотела бы как можно дольше растягивать наслаждение, любуясь ими через стекло в мини-баре. Но жизнь постоянно вносит свои коррективы в любые планы. Обе бутылки сейчас лежали в ее сумке, их она не доверит даже самым преданным людям. Одну выпьет, когда их операция в ущелье Тысячи Смертей пройдет успешно, а вторую сразу после того, как захватит разум чертова ублюдка, главного магистра. Как только у нее это получится, Ордену настанет конец. В этот момент прозвучал сигнал к началу операции, и сотни микрозарядов тут же подорвались, поднимая глушительный грохот скатывающихся на солдат Ордена каменных глыб. «Что это за грохот?» — спросила Ясмин у учителя. Сейчас они находились в пещере, которая ведет к спуску со скалы. Вот уже 5-й день, и они наблюдают за передвижением войск Ордена. Нескончаемый людской поток движется в сторону Фараха по узким горным тропкам. Для чего-то Орден тащил за собой следом еще одну армию, армию рабов, в несколько раз превышающую сам Орден. Когда Ясмин увидела, что среди этих рабов имеется множество детей, она, даже не думая, ринулась спасать их. Вот только верная катана учителя быстро успокоила ее на несколько часов. Стоило Ясмин прийти в себя, как она тут же попробовала повторить свою попытку, вспомнив измученные детские лица. В связи с тем, что своих детей у нее не было, она всегда старалась оберегать чужих, считая, что дети не могут быть чужими. Муатабар всегда поддерживал ее в этом, за что она была ему безмерно благодарна. И вот теперь она увидела изнеможденных и обессиленных детей, но была не в силах помочь им. «Множество несильных взрывов, которые спровоцировали обвалы», ответил на вопрос Ясмина учитель. «Это происходит где-то в районе ущелья Тысячи Смертей». «Это же выходит, что Орден нацелился на Фарах. Если он падет, то можно считать, что свободные земли перестанут существовать». «Фарах не должен тебя сейчас волновать», — сказал Хироши. «Единственной твоей заботой должны быть дети. Если ты так хочешь, я могу ночью сделать вылазку и послушать, о чем они там разговаривают». «А вы действительно это сможете сделать?» — с неуверенностью спросила Ясмин, чем вызвала легкую улыбку на лице своего собеседника. Могла бы и не спрашивать. Она знает его уже больше полувека, и он не перестает ее удивлять при каждой встрече. «Лучше сходи проверь, как там дети. Что-то они сегодня плохо ели. Уж не заболели часом? Ждите меня утром, я постараюсь вернуться с рассветом». Это были последние слова учителя перед тем, как он дернул какой-то скрытый рычаг и исчез в открывшемся проходе. Ясмина не стала рисковать и идти следом за ним. Она ориентировалась только в комнатах, показанных ей Хироши-сенсеем, хотя вся скала была испещрена множеством других тайных и не очень ходов. Ясмина двинулась по известному маршруту. Она в любом случае собиралась проверить детей даже без слов учителя. Ведь она единственная, кто у них остался, и теперь ответственность за их жизнь и здоровье лежит на ней. Пока она шла, раздалось еще минимум 4 сильных взрыва. Да что же происходит в ущелье Тысячи Смертей? Если так хорошо слышно даже здесь, за пару десятков километров от него. Из-за чертового куратора так и не смог толком поспать. Как только он исчез, я погрузился в обычный сон, вот только продлился он ровно до того момента, пока самолет хорошенько не тряхнуло, и я едва не вылетел из своего кресла. Хорошо, что все же решился пристегнуться, а то пришлось бы сейчас ходить по салону и собирать выбитые зубы. «Что это было?» — спросил я у сидящего за моей спиной Давыдова. Он старательно сверлил мне затылок взглядом и никак не отреагировал на мой вопрос. Покрутил головой и заметил, что все присутствующие тоже ни на что не реагируют. Оказалось, это я неосознанно ухватился за стенки, остановив вокруг время. Но в этом есть и свои плюсы. Тряска тут же прекратилась. «Какого черта все замерло?» Услышал я едва различимый, до боли знакомый голос, доносившийся откуда-то из хвоста самолета. Вроде там еще всегда располагается багажное отделение. Чтобы не палиться, осторожно расстегнул ремни и подошел как можно ближе к двери, ведущей в тот отсек. Она была плотно закрыта, поэтому попасть туда раньше, чем мы сядем в Хабаровске, не получится. Ну и ладно, не буду ломать казенное имущество. Все равно после приземления она никуда от меня не денется. Имелась и на ней моя следящая метка. Как знал, что выкинет что-нибудь подобное, и поставил, когда была возможность. На таком маленьком расстоянии метка просто вопила о своем присутствии. И как я раньше не смог ее заметить? Взглянул на метку, поставленную на силу кукольника, и довольно кивнул головой. Самолет летит в верном направлении, мы приближаемся к нашей цели, а это не может не радовать. Вернувшись на свое место, я снова пристегнулся, и только после этого вернул обычный ход времени. «Что это было?» По второму кругу задал я вопрос, при этом повернулся и уставился на Давыдова. Из багажного отделения вновь послышался голос. Правда, разобрать слов я не смог, как бы ни старался. «Ничего страшного. Просто зона высокой турбулентности», не дав Мстиславу Родионовичу даже рта открыть, ответила стюардесса, которая появилась словно из воздуха. На всякий случай посмотрел на бабушку. Она спокойно спала, развалившись сразу на два кресла. Значит, стюардесса сама каким-то образом смогла научиться мгновенному перемещению, хотя прекрасно понимаю, что это просто нереально. «Сколько нам еще осталось лететь?» – спросил я у стюардессы. «Чуть больше 7 часов. Может, вам принести что-нибудь выпить?» «Вишневый сок», – назвал я первый напиток, пришедший мне на ум. «А мне самый лучший виски, который у вас только имеется!» — выкрикнул из-за моей спины Давыдов. Стюардесса только кивнула головой и исчезла. «Расскажите мне про первое появление кукольника», — попросил я Мстислава Родионовича. «Нужно хоть немного узнать про человека, которого нам сперва предстоит выследить, а уже потом ловить, обезвреживать и узнавать, где находится император». Давыдов мне не отказал. История оказалась очень странной.